Голубев хотел поблагодарить, но постеснялся Прасковьи Петровны и только попросил: «Поезжайте, поздно, да и дети одни, как бы не напугались». Он вызвал санитарную машину и на ней отправил Наташу и Прасковью Петровну домой. От проходной донесся протяжный, тревожный гудок, и стало тихо. Глава 29. Сухачев таял на глазах, температура не снижалась, пенициллин не помогал. По инициативе Пескова у койки больного был срочно собран консилиум. Он подтвердил то, что было ясно еще вчера. У больного расцвела двусторонняя пневмония, сердце не выдерживает, вновь появились отеки на ногах, признак недостаточности кровообращения. Песков, обросший, осунувшийся, но необычайно энергичный, окинув врачей оживленным взглядом, заключил: «Итак, совершенно очевидно, что при создавшейся ситуации все наше внимание должно быть обращено на сердечно-сосудистую систему. Да-с, больного следует камфорить через каждые 3 часа. Очень хорошо, что появилась мокрота. Если выдержит сердце, пневмония разрешится. Для того, чтобы ускорить этот процесс, я рекомендовал бы увеличить дозу пенициллина». «Действуйте, дорогой товарищ», — одобрил Клеонов. «Вам и карты в руки». Голубев заметил, что Николай Николаевич с таким же, как и он, удовлетворением относится к неожиданной перемене в Пескове. И на подполковника Гремидова, и на майора Динмамедова, вероятно, повлияли не столько предложения, внесенные Песковым, в них, в сущности, не было ничего необыкновенного, сколько его непривычно деятельный вид. У входа в отделение с врачами встретился начальник госпиталя. «Как дела?» — спросил он, отвечая общим коротким поклоном на приветствие. «Сейчас консилиум собирали, товарищ генерал», — ответил за всех майор Динмамедов. «И что же? Наметили целый ряд мер. А больному-то легче?» «Больному пока плохо, товарищ генерал». Генерал размашистым, стремительным шагом направился прямо в палату Сухачева. Врачи, как полагается, последовали за ним. Генерал посчитал пульс больного и, ободряюще пожав его руку, стремительно вышел из палаты. «Необходимо вызвать профессоров», — произнес он, отыскав глазами Голубева. «Нам с этим случаем, пожалуй, не справиться. Так и нужно доложить. Трудно, помогайте, или поздно будет. Об этом я уже говорил вчера вашему начальнику, но, вероятно, впрочем, я сам». «Действительно». Часа через 2 приехал громоздкий толстый человек с добрым лицом и серыми молодыми глазами, в которых вспыхивали задорные искорки. Точно он про себя говорил: «Ну, не знаю, как вы, а я считаю, что жизнь очень неплохо придумана. Прошу и вас так считать». Это был известный академик Розов. Он сразу понравился Голубеву. С ним пришли начальник госпиталя и профессор Глебкин в пенсне на черном шнурочке с гладким яйцевидным лысым черепом. Профессор приблизился к Голубеву мягкими, крадущимися шагами и, натянув на лицо привычную приветливую улыбку, поздоровался. Голубев ответил сухо. Он знал Глебкина еще по академии и не любил его. Опять Сухачева стали слушать, выстукивать, щупать. Заставляли поворачиваться то на один, то на другой бок, то садиться, то ложиться, то вновь садиться. С помощью Василисы Ивановны он выполнял все с редким терпением, безропотно и покорно, только иногда останавливался, чтобы сдержать кашель. Было видно, что он ничего не ждет от врачей, ничего не просит. Точнее, просит об одном, чтобы его оставили в покое.